Первая партия, они еще не проверены, поэтому, если сломается, мы не виноваты», — невинно почесала затылок. «Я починю, даже если сломается», — уверенно сказал в ответ. «Без качественных подручных средств я не выживу. Поэтому уж я-то скажу это. Спасибо». Металлические вещи быстро закружились вокруг меня и спрятались внутри одежды, так, что было даже невозможно понять, что я был вооружен. Обычный монах, ходящий босиком просто из-за того, что слишком беден. Даже колечко, и то осталось одно. Развернувшись, все еще наблюдая за представлением на сцене благодаря сенсорике, я двинулся по безопасной улочке города и уже вскоре исчез из-за машу. Возможно, что ноги вернут сюда раньше, чем хотелось, но я хотя бы буду уверен, что город в безопасности, и Буми больше не сдаст его по одному требованию вторгающихся, ибо он теперь знает, что шанс на победу в войне есть. Что ж, идем на север, вдоль моря, может, повезет прибиться к бродячему цирку. По моим секретным каналам, мастер Ци не должен оттуда уходить. Тебе повезет, фыр-фыр-фыр, смейся, пока есть возможности, но я буду гоготать последним. К слову, надо бы выучить с тобой пару цирковых трюков. В смысле, глава 25, циркачка. Яркие краски и веселый смех сплетались в аккомпанемент под несколькими музыкальными инструментами. Трубы, барабаны, ударные тарелки, все это веселило детишек и взрослых, а инструменталисты разносили свой звук вдоль бездушных узорчатых палаток, расположенных по соседству с деревянными домиками какого-то поселения. Жители самой обычной, на первый взгляд, деревни, с огромной радостью стекались в сторону шатров, дети и старики выпрашивали сладкой ваты, женщины молили о мягких игрушках, но среди совершенно по-разному одетых гражданских, сильнее всего выделялись военные, наряженные в железную броню солдаты народа огня, что пристально следили за безопасностью одной из своих колоний, но с такой же радостью бродили по цирку. Из-за такого события было вовсе не удивительно встретить в колонии новых путешественников или даже бродячих фокусников. Подобные цирки привлекали необычных людей со всего мира, но реже на звуки веселья и шума стекались простые бездомные. Вот, ступая на не успевшую высохнуть после недавнего дождя землю, меся грязь пальцами своих голых ног, плелся весьма грязный, опирающийся на какой-то посох, мужчина, высокий, с развитой мускулатурой, но, очевидно, не евший достаточно долгое время, и жутко уставший в путешествии, но радостный. Горящие жизнью глаза осмотрели из украшенные палатки, после чего у него перехватило дыхание. Цыгане до этого мира вряд ли добрались, так что я, очевидно, в нужном месте, осмотрев превосходные достопримечательности нового места, всех этих радующихся людишек и вдохнув полной грудью запах попкорна, я заметил бегающую вдоль уличных ларьков лисичку, которая незаметно стаскивала шпажки с различным мясом, рыбой и сладостями. Вернувшись с несколькими погрызенными палочками, слегка жопясь, все же поделилась со мной. Вместо лис в курятнике ты пиздишь уже готовую еду и книги. Эволюция – удивительная штука. Слегка отвернувшись от прошедшего рядом человека в черном дождевике, дабы не выдать перед ним свою превосходную, сладкую, божественную курицу, в кисло-сладком соусе, быстро схомячил все в одно рыло. Больше недели путешествий в потемках, без понимания, куда конкретно нужно направляться. Необходимо совершать интервальные голодовки, чтобы поддерживаться инструкцией по открытию четвертой чакры, вернули меня к жизни самого настоящего человека без определенного места жизни. Вот так просто променять уютный дворец в Амашу, означало, что я больше люблю природу, чем материальные блага. Ну да, я никогда не воровала живых куриц. Необразованная лысая обезьяна, я с самого рождения добросовестно изымала из домов только книги, и исключительно на пользу библиотеки. А еда нужна, чтобы ты с голоду не помер. О тебе же забочусь, фырк. В то же время, пока я осознал, что на фоне красиво одетых и принаряженных людей выгляжу не лучше болотной кочки, пришлось зайти в переулок и отделить от своей одежды и кожи все комки с грязью. В любом случае, давай чутко отдохнем и посетим одно из выступлений, превратив удобную железную палку снова в бусы и позволив лисичке запрыгнуть на свою шею, направился в сторону самого красивого и большого шатра, куда активно завлекали людей. Билет внутрь стоит пару серебряных монет народа земли, несмотря на то, что я находился буквально в колонии огня, и повсюду были стражники, которые тщательно сторожили свои территории, деньги царства земли тут все равно принимали. Более того, тот факт, что это именно что колония, должен был меня держать меня в изрядном напряжении, остерегаться, что меня поймают и придется либо бежать, либо устраивать освободительный поход для бедных жителей. Но это уже не первая и даже далеко не вторая колония, которую я посетил во время поиска цирка, нигде во мне не узнавали того самого знаменитого мага песка, а если вести себя скромно, то солдатики даже не будут смотреть в твою сторону. Тут мало кому хочется конфликтов, все и так от них устали. Спасать эти самые деревни также не было великого смысла, все равно на место солдат придут новые, только более злобные и готовые к жестоким мерам. А пока они живут в относительном мире, подобное можно было принять. Как тут просторно, войдя же внутрь большого и круглого шатра, сел на свое место, расположенное амфитеатром перед круглой трибуной, общим диаметром под 15 метров. Вдоль рядов ходили люди и предлагали горячую еду, а на арене уже были подготовлены непонятные надувные шарики и канатная дорога. Предвещая выступление одного мастера ЦИ, дождался выхода инспектора манежа, одетого в элегантную форму, который сообщил о следующем номере. «Дамы и господа, уверен, вы все знаете, что человек – самое умное существо на планете». Фырк, закатила глаза Эвка. «Но, уверяю вас, скоро с этим заявлением можно будет поспорить. Представляю самого умного зверя, тигр-броненосец, умеющий считать до 10». Под хлопки воодушевленных людей, на круглую поляну вывели закованного в крепкий панцирь тигра, который громко зарычал и вызвал трепет среди местного населения. Несколько вышедших с ним людей из народа огня попробовали повторить это рычание, выпустив изо рта поток пламени, но получилось далеко не так впечатляюще. «А теперь, покажи нам, 2+2, и в этот момент грозно рычавший тигренок начал просто толкать расположенные на арене шарики с нужным числом, забавно на них прыгать и кататься на потеху публики. Когда его, наконец, увели, улыбающиеся люди изрядно посмеялись, а Эвка лишь возмущенно фыркала. «И что такого в том, что он считает до 10, а он умеет вычитать и умножать, он даже длину одной стороны треугольника не вычислит. Может, покажешь мастерство вместо него?» Поедая орешки, купленные у проходящей рядом девушки в красном платье, тихонько посмеивался над разочаровавшейся Эвкой. «А теперь следующий номер. Сильнейший человек в мире продемонстрирует силу своих мускулов». Но следом перед амфитеатром показался высокий, широкоплечий мужчина, с закрученными усами. Он похвастался своими банками и начал то поднимать штанги, на которых висели разные люди, то ломать подковы. Люди были от такого в не меньшем восторге, женщины текли, а мужчины захотели натренироваться до такого же состояния. «Да я камень в 2 раза большего веса, чем он сам смогу поднять», в то же время я негодовал над его титулом сильнейшего человека. «Подкову вообще в баранку скручу, и это без капли магии. Каждый из турнирной арены магов земли на большее способен. Тогда иди и покажи всем, насколько ты хороший клоун», решила подбодрить Эвка, похлопывая по моим плечам. В конечном счете мы просидели до самого конца, просмотрели все номера, в том числе связанные с акробатами, но ощутили сильнейшее разочарование. Никакой Тайли в этом месте обнаружено не было. Может, она просто не вышла, а может, цирков на самом деле куда больше, и в таком случае поиск превратится в настоящий ад. Придется еще больше бегать, в надежде найти правильный, а зная свой уровень везения, Тайли может находиться вообще на континенте народа огня. В общем, мы с Эвкой сильнейшим образом разочаровались, и, покидая шатер, расстроенно плелись по грязной улице. Анубис по какой-то причине молчал, видимо, желая, чтобы все шло своим чередом, а я уже развернул карту, размышляя, что же делать дальше. И ровно в этот момент моя сенсорика заприметила далекий крик в одном из переулков. Толпа детишек была загнана в угол какими-то солдатами. Обычная кража, такие ситуации были нередки в колониях, но наказывали за них по-разному, иногда даже жестоким избиением. «Давай посмотрим», скрывшись в тенях, я быстро пошел на сближение с целями, пока не ощутил еще одного стороннего человека. Он оказался около стражи раньше меня, оставаясь для них совершенно невидимыми. Если бы не моя сенсорика, я бы не только не понял, что что-то случилось, но и не увидел его стремительных движений. Ловкие руки проносились по телам людей, как пулеметная очередь, совершая легкие касания и попросту вырубая. Когда я был уже у переулка, ситуация разрешилась сама собой. «Фух, опять вы?» Человек в черном дождевике заговорил девчачьим голоском. Скинув с себя глубокий капюшон, Молодая циркачка весело посмотрела на маленьких ребят. «Я еще вчера вам говорила, что таскать еду с прилавков нашего цирка может быть опасно. Стража серьезно бдит за всеми. Вам повезло, что у меня выходной». «Круто», — вырубила стражу голыми руками. «Сестренка, мы лишь учились так же быстро двигать руками, как и ты». Трое ребяток восхищенно посмотрели на улыбающуюся девушку с конским хвостиком на голове, под дождевиком которой ясно проглядывался красный цирковой костюм акробатки. «Ну тогда хотите покажу еще пару приемов», смотря на забавляющуюся леди, искренне выступающую перед простыми детишками, у которых вряд ли были деньги на билет в цирке, я сам постепенно заморгал от удивления. Эти великолепные движения, некоторая наивность, превосходные акробатические трюки и удивительно доброе отношение к другим, безусловно, это Тайли. Она с радостью веселилась перед детьми, прямо около сваленных тел солдат. Ей было вообще по боку перед кем выступать, мы в правильном цирке. Она-то мастер ци, что ж, чтобы гнуть тело таким образом, надо кое-что знать о своем строении, возможно, ты и прав, задумчиво пофыркала лисичка. Выбирай. 1. Циркач, стань членом цирка, чтобы постепенно заполучить доверие Тайли. Слушайте ее и помогите справиться с собственной неуверенностью. Внимание, благодаря открытой чакре радости у вас повышенный шанс на сближение, но вы должны чаще шутить и подтрунивать других, и не пытайтесь выебываться. 2. Урод, вы привыкли выбирать не самые доблестные варианты. Нападите на Тайли и похитьте ее, как принцессу. Запомни, женское «нет» означает «да». Заставь ее работать на себя, пока не примет ситуацию. Внимание, чтобы вызвать у цели Стокгольмский синдром, требуется держать ее подальше от людей. 3. Суперзлодей, ваша цель любит гулять по улицам и помогать местным жителям, станьте ее личным врагом, с которым она будет вынуждена сражаться, спасая граждан. Позвольте ей ощутить себя нужной и, используя харизму, постепенно сблизьтесь. Внимание, ваш новый образ приобретет злодейский окрас. Найдите нужный образ поведения, чтобы сблизиться с целью. Что за бред? Каждый вариант безумнее предыдущего и, честно говоря, мне вообще с трудом верилось, что последние два могут сработать. Второй буквально обозначал, кем я стану, если так поступлю, остановиться своеобразным Джокером, который пакостит Бэтмену, было не меньшей шизой. Нет, даже первый вариант был написан будто с настоящей издевкой. Клоуничить и бесить других, не выебываться, вот то есть обычный я не имею никаких шансов сблизиться с ней, или все же. В моей голове быстро всплыл момент, когда я слегка отошел от выборов Анубиса и узнал новую информацию. Авка только рассказала об этом тумане в мире духов, а Ван Шитонг пообещал стать другом. То есть выборы бога собаки не расписывались с подробностями, он лишь указывал прямой путь, не упоминая, что вполне можно было отойти в сторону, чтобы расширить кругозор и не следовать только по одним наставлениям. Учитывая это, можно было бы попытаться не циркачить, как клоун, выставляя себя на посмешище. «Нельзя не попробовать», — кивнув, я быстро скрылся с переулка и снова направился в сторону цирка, устраиваться на новую работу. Глава 26. «Так ты тоже знаешь слово, ци?» Признаться честно, никогда не задумывался, как выглядит цирк за кулисами. Перипетии судеб всех этих клоунов, циркачей и мастеров-приручателей интересовали меня не больше, чем любых других людей, но сейчас я смотрел на них в такой близи, словно был одним из участников цирковых представлений, видел, как уставшие жонглеры разминали затекшие руки. Тигров и других животных запирают обратно в клетки, где забывают о них до момента следующего выступления или дрессировки. Африки, то есть люди с некоторыми отклонениями, уходили пить за ближайшим углом, смачивать, так сказать, потрескавшиеся эго. Лишь смотря на место, где я сижу, небольшая лавочка у шатра распорядителя манежа, можно было понять, что скоро придется стать одним из них. Все, что потребовалось, так это показать свои необычные возможности, и неважно что, будь то умение ходить на своих руках, или сморкаться огромными соплями, бродячий цирк привык нанимать незнакомцев, оттого они быстро проверяли твои таланты, и в случае чего, обсуждали кандидатуру с рингмастером, тем самым главой цирка. Сейчас произошло именно такая ситуация. Я подслушивал, как о моих невероятных талантах балякались внутри шатра, а перед глазами разворачивалась несколько другая сцена. Аво, Бучи, твои мышцы сегодня прям сияют. Я заметил вернувшуюся с прогулки девушку, которая была в своем красно-розовом нарядике с открытой талией, крутилась вокруг других работников и наделяла их жизнь смыслом через красивую улыбку. «Тебе нравится, Тайли?» Намазался маслом, чтобы отсвечивать на солнце. Следующее представление будет шикарным. Главный силач этого места поигрался мышцами, заставив девочку хихикнуть. Наигранно, никакого впечатления на самом деле не было. Дальше она подошла к клетке с тиграми, где, убедившись, что на нее никто не смотрит, достала пару кусочков с мясом, возможно украденное, и подкормила зверье. Ее действия были напитаны какой-то хаотичностью, или это было просто шило в жопе, не позволяющее сидеть на месте. «Так, мистер просто монах, правильно ведь?» В этот момент из шатра вышел одетый в красный камзол мужчина с седыми волосами и цилиндром на голове, с такой выделяющейся золотой бляхой. «Ты взят на работу, раз не хочешь рассказывать имя, будем использовать псевдоним. Меня будешь звать рингмастером, и с завтрашнего дня начнешь участвовать в силовых номерах на сгибание, а также показывать шоу со своей подружкой». Моя лисица грозно зашипела, вследствие чего мужчина настороженно отодвинулся в сторону. «Следи, чтобы никого не покусало из гостей, иначе наденем намордник. Она хоть и показала удивительный талант, но мы тут гостей веселим, а не лечим от бешенства. Все будет в порядке, она не кусается», — говорил я, сдерживая порывы разозленной лисички, для которой слова рингмастером были глубочайшим оскорблением. В конце концов, мужчина махнул на нас рукой и ушел, сообщив, что через час меня найдет помощник, с которым придется отрабатывать номера. Сейчас была свободная минутка неловкости, можно было походить где угодно. Но только я обернулся, как увидел стоящую прямо перед собой Тайли. Она невинно завела ручки за спину, задрала голову вверх, чтобы иметь хоть какую-то возможность на меня смотреть, и весело заулыбалась. «Привет, я слышала, ты у нас новенький, как круто, меня зовут Тайли, а тебя, а что ты умеешь? Ой, какая красивая лисичка, она твоя, а что умеет?» Пулеметная очередь из вопросов лилась быстрее, чем удары ее кулаков во время избиения каких-то стражников. Из-за нее растерялась даже Эвка, спрятавшая моську за лапами и принявшая состояние полного игнора. «Ой, прости, ты, наверное, растерялся, я просто рада каждому новенькому, который разбавляет однотипные представления, а я все думал, как к ней приблизиться, чтобы завести разговор, но учитывая характер, от нее скорее наоборот, будет трудно отстать, или нет, если вспомнить слова Анубиса, и то, что скучных людей она начинает попросту динамит, не бубнить, не зачитывать лекций, не показываться умником, коротко говоря, не выебываться, она не будет впечатлен ничем, что бы я ни показал. Признаюсь, это было трудно даже осмыслить, словно ее существование шло против моей природы принять такое трудно, но понять – запросто. Если такая молодая леди росла вместе с Азулой, то должна была видеть выебоны просто космических масштабов, выработалась, так сказать, привычка. Хаем, да, псевдоним, монах, показываю фокусы, моя, умно фыркает, быстро структурировав поток ее вопросов, заставил на секунду застыть. Быстрые ответы, чтобы не дать заскучать, после которых надо было чем-нибудь заинтересовать, и вот вновь был вопрос. Анубис сказал, что выебываться было бесполезно, но заинтриговать и стать немного загадочным не мешал никто, правда. Это отступление в сторону от его правил, а значит, возможно, поможет. Хочешь увидеть один фокусец? Конечно. Она быстро поднялась на носочки и раскрыла заинтересованные глазки. В этот момент я обернулся к ней спиной, глаза закрыл при помощи взятой из кармана тряпочкой, и... Попробуй коснуться моей шеи. Шух, я только договорил, как ручка девушки стремительно понеслась в моем направлении. Это была реакция змеиного мангуста, а пальцы были клыками, способные за одно касание вывести из строя человека. Раздался лишь один стук сердца, и в этот момент я сдвинул голову в сторону, позволив руке пролететь рядом. В мгновение ока сердце Тайли замедлилось, вместе с дыханием, она непонимающе наклонила голову и попыталась ударить еще один раз, а потом еще и так, пока наши движения не превратились в какой-то танец. Но это продлилось недолго, пока у меня не началось головокружение. Пришлось обернуться и перехватить ее ладошки. Ну, почти показав дикую реакцию, она убрала руки за миг до того, как их схватил я. Апа, хе-хе, как-то не доводилось еще встречать столь резвых рук, получилась хорошая разминка для моей шеи, сняв повязку, вытер ей стекающий со лба пот. «Это удивительно. Скажите, в чем секрет? Неужели у вас глаз на затылке?» Она максимально серьезно обошла меня со всех сторон и вглядывалась в мою голову. «Фокусник никогда не раскрывает своих секретов, догадайся сама». Вот так Тайли и была подхвачена на крючок, под названием «Интерес». Могла ли она подумать обо мне, как о каком-то странном маге? Абсолютно нет, сейчас в мире сенсорика абсолютно никому не известно, да и догадаться, что я маг Земли, попросту нереально. Впрочем, возможно, я слишком себя переоценил. Вплоть до следующего дня, эта молодая леди буквально от меня не отставала. Когда за мной пришли, чтобы начать отрабатывать номер, Тайли крутилась поблизости и пыталась задеть мою шею. Идя в туалет, я был вынужден отбиваться от выскакивающей из-за углов Тайли. Знакомясь с другими участниками цирка, я одновременно отбивался от слишком заинтересовавшейся девчушки. Даже когда пришлось ложиться спать в специально выделенном общем шатре, где спали все мужчины и даже маги огня, я укутал свою шею вовку, и даже так пару раз был вынужден отбиться от ночного рейда Тайли, и даже проснулся исключительно из-за того, что на меня попытались совершить покушение. Может, хватит? Поняв проблему слишком поздно, я протер невыспавшиеся глаза. Стоя буквально перед тазиком с водой и чистя зубы, я озирался на эту дотошную, мелкую бестию. «Я очень хочу понять, в чем твой секрет? Может, у тебя просто аномальный слух?» На самом деле она не ошиблась. Слух у меня и правда превосходный, поэтому было проблематично даже заснуть в шатре с храпящими мужиками. Но угадала не до конца. «Но в таком случае, мое нападение с воздуха ты бы не заметил. А если глаз на затылке, то нападение в темном туалете сработало бы лучше всего. Слушай, может, ты хотела бы показать мне свои интересные удары? А может, чувствуешь колебания воздуха своими волосами? Но я иногда бью так, что не создаю никакого воздуха. Ладно, у меня сегодня первый выход». Закатив глаза и отправившись в уже наполненный людьми шатер, где шли представления, по-быстрому сосредоточился на задаче. «Если хочу, чтобы меня оставили работать, надо показать себя профессионалом». На представление меня позвали сразу после того, как самый сильный человек погнул очередную подкову. Это была сила чистой ярости, сильнейший варвар со всей округи. Но теперь узрите силу спокойствия. Этот монах путешествовал по миру в поиске гармонии и научился держать свои эмоции под контролем. Он подчинил саму силу ци. Вызвавший меня инспектор манежа сказал именно ту речь, которую я и хотел. Тихонько улыбнувшись, кинув взгляд в сторону удивившейся Тайли, показал, на что действительно способен. Взяв протянутую арматуру, толщиной с несколько пальцев, я напряг свои мышцы и без капли магии начал сгибать ту силой одних мышц. На лице стояло простейшее спокойствие, руки не тряслись, находясь в полном подчинении тела, лишь мышцы были вспучены, чего не было видно за мешковатой одеждой. Когда арматурина превратилась в бараний рог, мне протянули толстую цепь, которую разорвал пополам. Последним в номере пришлось показать силу своих пальцев, и тут действительно пришлось продемонстрировать магию металла. Опять же, беспокоиться за свою безопасность было бессмысленно, я человек невезучий, но тут даже оно было бессмысленно, мир до сих пор считал это направление невозможным. Когда я смял толстый лист металла, оставив в нем явный отпечаток ладоней, для всех это действительно стало проявлением силы. Зал погрузился в овации, меня восхваляли, но это не стоило ничего, в сравнении с реакцией Тайли, чьи глазки лишь неверующе хлопали. Дальнейшие приемы совкой лишь утвердили меня, как новую достопримечательность цирка. Этот злобный комок шерсти, что искусал меня после того, как я сказал, что нужно будет выступать в цирке, через силу все же показала свой ум. Сначала сложение, она брала в зубки номерок с правильным числом, потом складывание колец в форме пирамидки, эдакая игрушка из моего мира, а в конце так вовсе покорила сердца зрителей, когда я протянул книжечку, и она начала осмысленно, как им оказалось, фыркать во время ее чтения. Знали бы они, что Эвка говорила на самом деле. Идиоты, все люди в этом зале настоящие кретины. Что такого в том, что дух знаний умнее каждого человека в этом месте? Мне физически больно притворяться обычной цирковой лисой. Клянусь своими усами, да год, ты пожалеешь об этом дне. Вы все, кто так мило хихикает, поплатитесь за смех надо мной. Посмотрите, как возмущенно причитает, очевидно, ей не понравился сюжетный поворот в этой книге. Что ж, если над кем и стоило прикалываться, так это надовкой, с этим у меня никаких проблем не было, так что Тайли заслуженно взирала на все это с раскрытыми глазками. Всего 2 дня, и мне удалось полностью завладеть ее вниманием. Впрочем, после представления я скорее устал, чем развлекся. Когда все закончилось, я ушел в свою подсобку, представляющую из себя закрытое тряпками пространство, приводить себя в порядок и мириться с лисой. Голова нехило болела, ибо сутки с постоянно пиковой сенсорикой до сих пор били по сознанию, а мышцам требовался покой. Раздевшись, я тихонько вытирал с себя пот. Шух-шух-шух. В это же время, за шатром кое-кто бесшумно крался, оставаясь абсолютно незамеченным. Девушка с хитрым взглядом пролезла под палаткой и, заглянув внутрь, увидела открытую спину новенького участника цирка. В этот момент ее глаза раскрылись, все, начиная от копчика и заканчивая плечами мужчины, было в шрамах. Когда тот обернулся, показав грудь с кубиками, на ней также было не меньше страшных отметин, какие-то были оставлены даже сквозными ударами, способными убить. А во, заморгала Тайли, и стоящий с полуприкрытыми глазами Дагот тут же дернул головой, встретившись с ней взглядом. Эти шрамы, так твоя лисичка все же не такая податливая, как думают все остальные. Пробравшись внутрь, Тайли невинно завела руки за спину и начала без всякого интереса поглядывать на подкачанное тело. Несмотря на бурлящую молодость, все это ее не впечатляло, интерес был совершенно к другому. Так твой секрет в умении круто взаимодействовать с ЦИ, хе-хе, разгадка найдена. Она весело запрыгала на месте и даже встала на руки. А хочешь свой секрет расскажу, я тоже кое-что знаю про ЦИ. Глава 27, запах гари. В тесном, завешенном тряпками помещении, где из интерьера был только маленький столик, тазик с водой, да пара шкафчиков, сидели мы с Тайли, прямо друг напротив друга, не сводя взгляда и, в случае девушки, немного улыбаясь. Признание в такой вроде бы таинственной вещи, как ЦИ, по идее, должно было проводиться в более скрытой обстановке, да и не после 2 суток общения, но одна только Авка знает, как сложно мне дался этот момент. Признание в том, что я владею ЦИ, по сути то и не было. Лгать ведь было нельзя, но чтобы заинтриговать Тайли, пришлось пойти на хитрость. Начиная с просьбы инспектору манежа, чтобы он как-то таинственно заявил о моих способностях ЦИ, а тут с этим никаких проблем не было. Чем больше тайн, тем интересней. И заканчивая придумыванием деталей, ведь нельзя было на серьезных щах заявить мастеру ЦИ-блокеру, что при помощи этого самого ЦИ можно делать себя сильнее. Это не так, пускай этому мастеру всего 13 лет, но знаний по теме должно быть больше моего, поэтому я опять же не раскрывал своих секретов. На любой выпад и хитрый вопросец, отвечал лишь туманными образами, мудрыми словами из книг и простым пиздежом. Тайли смотрела на меня с легким прищуром, пытаясь понять эту самую загадку, либо еще глубже загоняя себя в заблуждениях. Это было куда проще делать, чем поверить в самую настоящую магию металла. С другой стороны, меня удивило признание Тайли, я не верил в тот факт, что она простушка с очень наивным взглядом на мир, скорее это было только частичной правдой. С детства дружит с Азулой, так еще была боевой подругой для последней. А то, что в боях они участвовали, сомнений не было. Слишком хорошо друг с другом работали для поимки аватара и превосходно чувствовали себя в сражениях. Получается, передо мной человек, возможно выполнивший пару секретных миссий вместе с принцессой народа огня, самый настоящий шпион, тем не менее запуганный самой Азулой, и не особо-то хорошо относящийся к ней. Я поняла, все поняла. Ты каким-то образом стимулировал точки ЦИ, чтобы набрать мышц, убеждала саму себя, тыкая в мою сторону пальцем, будто вот, разгадка была найдена. Отвечать прямо я не стал, лишь заставил поверить в правдивость своих суждений, заявив, что я доктор, кое-что знающий о строении тела. Хе-хе, а я вот умею блокировать поток ЦИ в теле другого человека. Это особое боевое искусство против магов и простых людей. Касания достаточно, чтобы у человека онемела рука или другая часть тела. Хочешь, покажу? Тайли бросила в сторону моей руки быстрый взгляд, заинтригованно так улыбнувшись. И это было неплохой возможностью проверить сам принцип работы ЦИ-блокерства. Я медленно, словно подставляя часть тела под топор мясника, поднял руку и позволил Тайли поднести пальцы к предплечью, туда, где по моим знаниям находилась одна из важных точек. Девушка выглядела так, будто не хотела причинить боль, поэтому лишь аккуратно тыкнула по руке, из-за чего та расслабилась и опустилась. Мгновенно я понял, что доступ к конечности оказался закупорен. Провести даже малейший кусочек магической энергии было нельзя, как бы сильно ни напирал. Но за секунду до того, как это случилось, я ощутил резкий приток чужой ци. Подобно тому, как маги перехватывают контроль над другой стихией, Тайли сейчас ударила меня, с полным намерением подчинить. Шух-хрух. Я быстро свалил табуретку под собой, отойдя на шаг назад, не от страха, скорее от естественной реакции силы воли на попытку подавления. Рука так и осталась висеть, тогда как девушка невинно почесала затылок. «Не пугайся, это временно. Видно, не знал, что так можно. Это было ужасное искусство. Не с точки зрения эффективности, а лишь с мировоззрения мага. Эдакая антимагия в чистом виде. Проблемой направления была только в необходимости находиться рядом с целью. В нормальном бою на меня, скорее всего, такое никогда не применит, не смогут. Но опасность была явной. Да уж, вернув телу спокойствие, я помассировал участок тела и аккуратно поставил табуретку на место. Это потрясающий навык, должно быть, ты долго ему училась. Хе-хе, девушка обернулась в сторону выхода из палатки. Там начинался шум, видимо, опять какое-то представление. Как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь поесть? О, и только я улыбнулся, как зацепился взглядом за Эвку. Лиса сидела за столом и внимательно в меня всматривалась, напомнив принцип поведения, которого требовалось придерживаться, чтобы ощутить любовь к миру. «Прости, у меня пост, нельзя ничего есть, но с радостью прогуляюсь». «Так, ты», — девушка раскрыла глаза, будто осознав великую тайну. «Мы оба застыли, словно пойманная жертва и хищник». В палатке поднялась тяжелая атмосфера. Взаправду монах, как круто. Бродячий цирк был источником постоянно высокого уровня веселья и разных забавных ситуаций, притом не только для посетителей. Обычные жители, к удивлению для меня, очень позитивно относились к выступающим из народа огня. После представления детишки подбегали к своим понравившимся актерам и жали им руки, либо висели на плечах, а взрослые просили вновь показать какой-то интересный трюк. И просто разбавляли серые будни. «Почему ты решил вступить в цирк?» — завела она диалог, поедая сладкое яблоко. «Люблю собирать ответы разных людей». Хаем слегка нахмурился, пытаясь придумать ответ и не соврать. «Наверное, забрел сюда в поисках чего-то ценного, не в материальном смысле». «Я тебя поняла», — быстро ответила, вызвав недоверие с моей стороны. «Из-за всей этой войны слишком мало поводов действительно повеселиться, поэтому чувствуется принадлежность к чему-то большему, когда можешь просто так взять и развеселить грустных людей из колонии. Рингмастер тоже любит разбавлять эту давящую атмосферу войны». Бродя между прилавков со сладкой ватой, яблоками в карамели, Тайли удивительно глубоким взглядом смотрела на окружающих жителей и даже стражников, которые, несмотря на необходимость выполнять работу, заводили веселые разговоры с участниками цирка и простыми людьми. А Тайли просто ради веселья демонстрировала им свою отличную растяжку и фигуру. «Дяденька, а можете показать, как поднимаете что-то тяжелое?» Во время прогулки по территории, к нам подошла семья с маленьким ребенком, чьи глаза выражали настоящее восхищение и радость. Стало понятно, что это были плоды первой популярности. Идущая рядом Тайли вовсю заулыбалась, начав ожидать реакции, так что пришлось осмотреться, найти заполненные до краев бочки с водой на 50 литров и оторвать от земли две штуки. В конце так вовсе подхватил мальца и посадил на одну из бочек. «Хе-хе, как высоко. Будешь хорошо питаться, вырастешь таким же. Но у нас мало денег на еду. Папочка с мамочкой так долго копили, чтобы сводить нас в сегодняшний цирк». Не особо поддаваясь настроению, весело выдал ребенок. Родители, в свою очередь, засмущались, дав понять, что базарить отныне стоит поменьше. Покатав ребенка, чтобы сполна отработать потраченные на цирк деньги, мы продолжили с Тайли нашу прогулку, возобновив шутки и просто опрос друг друга об интересующихся вещах. «Кстати, а откуда ты?» «Я вот родилась в стране огня, у нас там достаточно распространены знания о точках ци, а самому искусству научил один из мастеров, правда, он сам родом из другого места. Ты, должно быть, тоже встретил какого-то крутого учителя?» «Я с этого континента. Решил попутешествовать и изучать труды разных гуру, чтобы добиться просветления. Учился скорее по книгам, чем у мастеров, так что базовых знаний у меня не сильно-то много, и с радостью поучился бы у кого-нибудь. И вообще, я удивлен, что есть такие мастера, может, расскажешь побольше?» «Ну, я стесняюсь это говорить», — поскольку другие навряд ли поймут. Но Тайли осмотрелась по сторонам, убедившись, что никто не подслушивает, и подобралась ближе, перейдя на шепот. Словно я один не осмею ее из-за такой информации. Училась у мастера какого-то племени воды. Он не говорил, откуда конкретно родом, но был одет весь в синее, и очень резво двигался, даже несмотря на свой престарелый возраст. Похоже, он тоже как-то влиял на свое тело. Мастер, умеющий блокировать ци, я задумчиво потер подбородок. Насколько я помню, в каноне не было рассказано, откуда у Тайли такие навыки, почему среди всех элитных воинов народа огня, среди которых были в том числе немаги, не было больше владельцев такого потрясающего искусства. Любому бы пригодилось иметь в отряде такого антимага, но в армии не было никаких отдельных взводов с такими людьми, так что получается, училась она у кого-то отдельного, весьма скрытного человека. Интереснейшая информация. Хотелось прямо сейчас выпалить, чтобы она стала моим учителем, но подобное могло вызвать совершенно противоположную реакцию. Она ведь не спрашивала у меня тайны, как стать сильнее за счет ци. Глупо было бы считать, что стал для нее хорошим другом, Тайли общалась так со всем, ее доброта распространялась на каждого. Я был лишь маленьким исключением, которому доверили тайну побольше, и это самое внимание можно было очень быстро потерять, просто выпав из круга ее интересов. Анубис говорил, что доверие придется заполучить постепенно. Эй, в этот момент перед нами остановилась целая толпа стражников в красной железной броне, человек 8, посмотревшие на нас с неким прищуром. Ты ведь тот самый силач, сгибающий стальные палки так, будто это веревка, а можешь показать еще что-нибудь? В любом случае я был не на войне, торопиться не стоило. Держась в узде, развлекаясь и показывая, что не являюсь брюзгой, я уже совершал подвиг на пути к вниманию. Спустя несколько дней цирк был готов переходить в другое место. Одной недели было достаточно, чтобы собрать достаточное количество средств и повеселить людей, потом палатки полностью собирались, вещи складировались в телеге, и верхом на цирковых утка-медведи отправлялись в следующее поселение. Я же так и продолжал придерживаться правильного принципа поведения, соблюдая диету и посты, а также много медитируя, чтобы якобы улучшить качество просветления. Тут-то мой пацифизм сыграл сильнейшую роль, ибо блокиратором для эмоций могла стать скорбь, отягощающее чувство, которое пропитывало разум как мазут. Я же никого не убивал и не терял, и легкость в сердце позволяла делать большущие шаги на пути к четвертой чакре, а еще записывать детали для Ван Ши Тонга. Деталь номер 7. Глупо считать, что одно отсутствие скорби сильно повлияет на открытие чакры. Ты не должен жалеть о своих поступках, бубня под нос и дополняя записи Лакхимы, я неожиданно ощутил, как сбоку ко мне кто-то пристроился. Едущая со мной в повозке Тайли заглянула в раскрытый блокнот и начала нагло его читать. Что это такое? Твой личный дневник, а просто монашеские записи? Быстро утратив интерес, девушка скучающе отвернулась. Да, в этом была причина, почему я не скрывал записи. В них не было ровным счетом ничего секретного. Лишь информация о духовном наставничестве. Я был бы даже не против, если бы кто-то взял и прочитал. Когда мы уже прибудем к месту? Так скучно. Хаэм, постой, ты это чуешь? Однако в этот момент все изменилось. Нахмурившись, я уловил в воздухе странный запах гари. В этот же момент мою реакцию начали подхватывать остальные люди. Циркачи в соседних повозках дергали носами и переводили взгляды в сторону, куда направлялась наша процессия. Уже вскоре мы увидели поднимающиеся в воздух клубы черного дыма. Наше место назначения горело ярким пламенем. Глава 28. Лицом к лицу с врагом. Я многое повидал за время своего приключения, мог похвастаться тем, что видел сплоченных перед общей угрозой людей, видел тех, кого проблемы остального мира никак не коснулись, даже имел честь наблюдать чудом выживших людей с одной из самых укрепленных крепостей мира. Так уж сложилось, что куда бы я ни шел, всюду была какая-то надежда, люди объединялись, чтобы встретить опасность вместе. Но так, чтобы совсем уж никто не выжил, остановившись у места нашего назначения, небольшой колонии в парах километрах от моря, все члены цирка с молчаливым придыханием смотрели на черные, как уголь, доски обвалившихся домов. Поселение, которое мы должны были вскоре веселить, все еще активно догорало и даже не ясно, куда делись виновники. Наш рингмастер сошел с главной повозки и встал на поляну, где мы должны были сделать привал. Стоял в полном неверии, что такое произошло. Кому в здравом уме могло понадобиться уничтожать уже подчиненную колонию? Негодовали люди вокруг, пока мы с Тайли осматривали окрестности. Даже я не мог сказать, что тут кто-то остался в живых. Смотрите, обломки камней. Похоже, произошел какой-то бой с магами земли, но неужели было уничтожено вообще все? Если мне приходилось задумываться, что такое происходит повсюду, сражения, в ходе которых маги перестают сдерживаться и уничтожают поселения, то видеть не доводилось. Не потому, что это жестоко или что-то еще, нет, просто в ходе обычной перепалки навряд ли сгорит вообще все. Тут либо постарался очень сильный маг, либо намеренный геноцид. Тело солдата, прошептала Тайли, как только ее орлиный взгляд зацепился за раздавленное тело, в паре десятках метрах от места остановки. Я и сам его хорошо чувствовал, этот металл и форму народа огня, и чувствовал кое-кого еще. Фырк, напряглась Овка, взирающая в сторону леса, на быстро двигающиеся тени, которые боялись выходить на свет, к столпотворению людей. Темные духи, появившиеся из океана негативных эмоций, лучше отсюда уходить. Темные духи – антоним слову «любовь» и концентрат негативных чувств, направленных против всего живого. Были ли маги огня зачинщиками, или всему виной освободители из царства земли, никто из нас не мог сказать, но и оставаться на одном месте было нельзя. К моему счастью, вместо привала все вновь забрались на кареты и повели животных в следующее место назначения, оставив догорающие обломки и живые тени позади. Состояние у всех было не сказать, чтобы цирковым, да и я не был в силах улыбаться, несмотря на чакру радости. Хотелось надеяться, что нам повезет, и темные духи не пойдут по пятам. Тайли вовсе обняла свои коленки, и без своей привычной улыбки смотрела в пустоту, в сторону сожженных домов. Хаем, покрутив в руках серебряные бусы, при помощи которых удавалось концентрироваться и уходить в состояние медитации, сел прямо напротив Тайли. Они исчезли и превратились в дым, вознесясь к миру духов. А значит, сожалеть не стоит. Гуру Лакхима учил, что нужно пропускать через свой эмоциональный спектр боль других людей, чтобы ощутить, каково им, и отпустить эти эмоции, принять их и вырасти. До сих пор я не знал, как это возможно. Провести чьи-то эмоции через себя, отпустить, до сих пор я вроде орудовал вполне понятными терминами, и пытался структурировать вещи, которые чувствовал сам, а новое требование поставило в тупик. Но завидев темных духов, ощутив от них какую-то злобу, вопрос решился как-то сам собой. Духи и есть концентрат эмоций других существ, которые нужно было научить принимать. Цирк существует, чтобы не доводить до такого, чтобы давать какую-то радость колониям, грустно заговорила позволившая взять себя за руку Тайли, не видевшая никаких духов, но ощущавшая их тлетворное влияние. Но я больше не знаю ни одного способа, как можно было бы им помочь. Мы продолжали путь еще несколько дней. Достаточно скоро окружающие начали приходить в себя и возвращать хоть какой-то настрой. Такие как Тайли тоже быстро отрекались от плохого, стараясь быстрее заменить свои эмоции какой-то радостью. Но мне было сложнее, засыпая в разложенной на время палатке, я слышал подвывающих существ и видел тени, которые преследовали нас на протяжении всего пути. Темные духи увязались следом, пытаясь затушить наши костры во время самых темных вечеров. Ся, ряв, рычали на меня прячущиеся среди деревьев фиолетовые существа, с такими острыми-острыми зубами, и горящими от ненависти глазами. Хотите выйти на свет? Крепко сжимая в руках факел, я уловил звук несущегося на себя существа и отбил темного духа как какой-то мячик. Они пытались окружать, но боялись, ведь были слишком слабы, чтобы на полном серьезе что-то уничтожить. Подойдете ближе, и я приду следующей ночью с целой масляной лампой, тыкнув в сторону отступающих существ. Тихо выдохнул и вернулся к костру. Чтобы другие могли спать нормально, не думая о случившемся, я был вынужден сражаться, хотя, зачем врать самому себе, лишь пытался принять и провести через себя всю эту злобу. Как видно по моим потугам с факелом, пока не получалось. Они не сделают никому больно, даже если захотят, но напакостить смогут, заговорила подсевшая Эвка. А их можно как-нибудь успокоить? Вес твоих слов слишком легок, они не обратят на такое существо ни капли внимания. Чтобы оставлять отпечаток на душе, тебе нужно открыть чакру правды в своем горле. Только тогда ты научишься распутывать клубок самых запутанных эмоций лишь одними словами. Уйдут же они сами, вечно преследовать не смогут. А когда уйдут, мне больше ни с кем будет прорабатывать чакру. с кем ты говоришь?» Но раздавшийся у меня за спиной голос заставил тихонечко обернуться. Там, напротив своего шатра, стояла одетая в белую ночнушку девушка, которая неспешно подошла ближе и подсела ко мне за костер. «Да так, переговариваюсь со своей лисой», — честно ответил я, заставив Тайли сосредоточиться на всматривающейся в сторону деревьев животинку. «Говорят, у животных аномальное зрение. Если они куда-то всматриваются, значит, видят нечто особенное, духов или даже другой мир. Звери такие уникальные. На самом деле некоторые животные смотрят на мир в особом спектре, они видят лучики света, которые можешь не замечать ты, а еще любят обращать внимание на тени от костра». Тайли лишь тихонько хмыкнула. Этот разговор явно был ей неинтересен. А еще животным также приходится чем-то выделяться. Одни строят превосходные произведения искусства на своих гнездах, чтобы приманить самку, пока другие соревнуются в том, кто принесет больше добычи. Есть виды, которые не будут спариваться друг с другом, даже если остались единственными на всей планете, просто потому что слишком разные характеры. Хах, а вот теперь она раскрыла улыбку, изрядно повеселев. Получается, им тоже приходится быть непохожими на остальных? Скажи, тебе легко было отличиться от сверстников? Я вот с детства искала призвание, и думала, чем себя занять, чтобы чем-то отличиться от своих восьмерых сестер. Мы не хотели, чтобы родители нас сравнивали, и я так хотела от них отличаться, что иногда выполняла вещи, о которых сейчас жалею. А теперь, надеюсь, больше никогда не придется возвращаться к прошлому. Всегда можно отказаться выполнять вещи, которые тебе не по духу. Нет, не всегда. Поверь, усмехнулся я. Судьбу можно взять в свои руки. Кто бы о чем ни думал, предполагая, что теперь все поселения на нашем пути будут исключительно сгоревшими, эти люди были неправы. Следующее место привала, к большому счастью, было абсолютно цело. Это был целый городок, в котором наш бродячий цирк встретили с огромной радостью, и некоторые из местных, уже, видимо, наслышавшиеся о великолепных представлениях, помогли собрать палатки, разложить прилавки и развесить по всему поселению флаеры с названием цирка. Звук трубачей разнес веселую мелодию, и к цирку начали стекаться люди. Первые купившие билеты могли наблюдать превосходное акробатическое шоу, в котором выступала Тайли, поражая людей гибкостью. Она поражала людей не меньше меня. После твоего прихода, меня уже не хотят называть сильнейшим человеком. А было так весело, грустно сообщил готовящийся к общему выступлению Бучи, намазывающий свои огромные мышцы маслом. Но тебе ведь нравится выполнять роль сильного варвара? Конечно, нужно во всем видеть хорошее. Пожав мужчине руку, я увидел уходящих за кулисы девушек. Акробатки с превосходными фигурами и веселыми улыбками провели нас взглядами и забавно хихикнули, тогда как Тайли даже помахала мне рукой. Вскоре инспектор позвал нас на сцену. Как обычно, тут расположились тяжелые гири и стальные балки. После одного дня таких представлений, мышцы обычно горели, как не в себя, а ведь я думал, что никаких тренировок в цирке не будет. Но до того, как мужчина в разноцветном наряде нас представил, он махнул рукой, и свет в шатре потух. После этого прожектор подсветил какого-то вошедшего и севшего на свое место человека, у которого было целое сопровождение из солдат огня. Перед тем, как начнется удивительное шоу силачей, поприветствуйте дорогого гостя нашего цирка, который остановился в этом городке. Превосходный командующий и человек, ради которого мы решили провести сейчас отличное огненное шоу. Это командир Джая, временно занимающийся охраной этой колонии. О, здраво, не стоило, только я застыл без улыбки на лице, как спокойный мужчина с хвостиком на затылке и большими бакенбардами поднялся с места, махнув всем рукой. Находить повстанцев и устранять командиров восстания – мой долг. Главное, не утаивайте врагов нашего народа, и сможете веселиться в таком превосходном месте. Прошу, начинайте. Я встретил своего врага в самом неожиданном месте на планете. Не на поле брани и даже не за столом переговоров, а в цирке. И сейчас он смотрел прямо в мои глаза с максимально спокойным лицом, ожидая, что я буду выделываться перед ним, как мартышка. Глава 29. Чересчур надменен. Не знаю, за сколько часов до начала выступления стало известно о приходе нашего гостя, но могу с уверенностью сказать, что, если бы присутствие этого хитрого убийцы и поджигателя стало известно мне раньше, приходите выступать сегодня я бы не стал. Вот только неспроста рингмастер попросил сегодня всех переодеться в новую одежду. Нужно было выглядеть как народ огня, в этом сезоне у них в моде было красное. Выбирай. 1. Уйти и не выступать. Гордость и самоуважение полностью сопротивляются необходимости выступать перед врагом. Покинув сцену, вы огорчите всех выступающих, которые заплатили за представление. Отношения с рингмастером и Тайли сильно упадут. Получить ученичество Тайли станет труднее. Внимание! Третья чакра сделала вас достаточно могущественным, чтобы открыть доступ к полезным вариантам с пометкой «Гордость». 2. Монах, почему у вас должны быть враги? Есть только нежеланные люди. Развив и взяв под контроль гордость, превратив образ вашего врага в простого и ничего не значащего смертного, который не способен влиять на ваши решения, вы сделаете шаг на пути к устранению ненависти. Вы возьмете под контроль свою суть и откроете отчасти полезные, а отчасти нет, варианты, с пометкой «Монах». Вы соглашаетесь не преследовать Джаа. 3. Наследник двух героев. Вы получили достаточно боевого опыта, который можете применять против врага, пускай он внемлет страх. Раскройте свою личину и подчините Джаа. Он должен представить перед судом. Выбор этого варианта предусматривает начало широких конфликтов с армией народа огня, в ходе которых будет превосходный шанс развить опыт Чина. Отношения с цирком и другими представителями красной нации будут сильно подпорчены. Такой каскад очень важных решений я не встречал уже давно, и дело не в том, что важность определялась статностью другого человека или его положением. Варианты, открывающие целые отдельные ветки новых выборов, вот разница между просто вспомогательных решений Анубиса, которые тот кидал по поводу и без, и жизненно важными выборами. Все остальные можно отбросить за малой надобностью. Но так, по какому направлению у меня есть возможность пойти, взять и порвать со своими планами, продолжив придерживаться образа конфликтного завоевателя, могло пойти на пользу моему боевому опыту и уже сейчас начать войну авторитетов с хозяином огня. Последний вариант был именно тем, что позволит сделать шажок к завоеванию авторитета королей. Это был наилучший в стратегическом плане выбор, что позволит избавиться даже от Джаа и всей его свиты. С другой стороны, путь, полный духовенства, отказ от ненависти, действительно бы мог помочь со следующей чакрой. Это еще больший отказ от того, что другие называют скорбью. На деле же отказаться надо было от последней гложущей тебя эмоций, всего самого плохого, что тянет на дно. И в этом плане действительно стоило бы забыть обо всем остальном, совершить скачок к новой силе и приоткрыть дверную щелочку к своему сердцу. На этом фоне гордость выглядела хуже всего остального, но только не в моих глазах. Для меня слово «гордость» не имеет никакой отрицательной окраски, даже несмотря на тот факт, что именно сейчас выбор приведет к плохим последствиям. Для меня это стойкое поддержание принципов и усиленная мотивация для открытия последующих чакр, ведь я не знаю, от чего придется отказаться в будущем, какие важные решения нужно будет отпустить, чтобы развеять иллюзии своего разума и отказаться от земных привязанностей, но именно гордость в этом деле сумеет помочь, хотя обозначить ее стоит несколько другим словом. Сила воли, дающая возможность принимать самые скверные и тяжелые варианты. Неудивительно, что для принятия этого решения требовался немалый дух, но уходить сейчас, без понимания, что хорошего я получу за выбор, тоже было неправильно. Я, мать его, разменивался с превосходным путем монаха, нужны были стальные яйца или пустая черепная коробка, чтобы так легко отказаться от такого. Анубис, как всегда, не думал расписывать подробности, ибо не любил быть другом по переписке, поэтому требовалось прощупать почву. Инспектор, перешел я на шепот с чутко напуганным, представившим нас человеком. Неспроста тот так дрожал и побледнел, вид Джаа стал для него триггером. У вас ведь тоже нет сомнений, что именно он сделал то с прошлой деревней. Монах, Тет, и тебе бы стоило начать выступление, а не причитать, что правильно, а что нет. А да, своим ответом он подтвердил догадку. Что будет, если я сейчас уйду? Глаза мужчины мигом раскрылись, как и у моего напарника по выступлениям. Я говорил спокойно, словно уже взял эмоции под контроль, чем успокаивал и инспектора. Уйду, после чего выступлю отдельно перед людьми. Просто, чтобы не веселить это существо. Дубина, я буду вынужден выкрутиться, чтобы гость не обиделся. А рингмастер потребует десяток бесплатных выступлений с тебя, чтобы компенсировать удар по репутации. Могу помочь. Так уж получалось, что Анубис говорил строгими фактами, часто без деталей. Вот почему первый вариант не уточнял, на какой срок наши отношения с Тайли будут испорчены. Ведь их вполне можно было исправить. Да, возможно, придется пойти на риск, но по-другому и нельзя. Ведь не преследовать Джая – самая большая ошибка, а также нарушение не только своих ожиданий, но и Ван Шитонга. Этого бы хотела сама Эвка. Улыбнувшись, поднял на руки две тяжелые бочки с гвоздями, которые должны были стать частью представления по жонглированию. Один несчастный случай, и меня заваливает железками, пара легких травм, и вот, я уже не выступаю. Покачавший головой инспектор лишь уставше выдохнул, но, высказав даже частичное одобрение, отменил номер. Глупо было считать, что после всего увиденного, циркачи захотят клоуничить перед Джао. По лицам людей за кулисами было понятно, что они и сами не хотели выходить и выступать, они шептались и быстро так догадывались, кто был виновником поджога деревни. Какой позор! Джао, конечно, разочаровался и утратил изрядную долю интереса к представлению. Некоторые семьи с детишками ушли, а меня посадили на скамью, перебинтовали и обработали травмированные конечности, после чего оставили одного. Инспектор рассказал рингмастеру о случившемся, а подошедшая Тайли недовольно так свела руки. «Ты правда сорвал выступление из-за одного человека? Можно было и постараться, чтобы доставить веселье другим. Доставлю. Уверен, босс заставит отрабатывать стократ, но уже не на глазах убийцы». Последнее слово стало триггером, заставившим Тайли дернуть носиком и вспомнить, как ей было неприятно последние дни. «Но не знаю, как ты, а я, хочу отомстить Джао. Месть. Это будет измена». Отведя руки за спину, она почти выкрикнула. Малышка пыталась встать на сторону своей родины, загоняя себя в рамки. Но сердце Тайли было пропитано болью, ибо не знала, на чью сторону встать. «Но не ты ли бегаешь в свободное время по городу, применяя боевые искусства на всех, кто ведет себя не так, как ты считаешь правильно?» Она застыла с раскрытым ртом. «Да, солдат своей нации не избивают по пустякам, она явно знала, что те творят, и была сильно против такого. Выбирай. Один, месть – это блюдо, которое нужно подавать изящно. Вы ступили на путь гордеца. Вы слишком горды, чтобы убивать мусор по имени Джао, поэтому заставьте его посмотреть в глаза своих решений. Взяв Тайли на помощь, вы поднимете с ней отношения на новый уровень. Два, двое в одной комнате. Иногда страх может застелить глаза. Разберитесь с Джао самостоятельно, оставив послание всему народу огня, что маг песка бдит и преследует врагов по пятам. Вы обретете еще более страшный образ и преимущество в дальнейших переговорах с хозяином огня, но не получите никаких преимуществ с чакрами. Опустить отношения только для того, чтобы многократно их приумножить позже. Таков был хитрый трюк, который я начал осознавать до принятия предыдущего решения. Помнишь, я говорил, что духи всегда будут помнить момент своей смерти? Поверь, они идут по пятам, ожидая момента, чтобы впиться зубами в своего обидчика. Нужно было узнать только одно, секретную информацию, которая вполне могла предоставить лисичка. Кинув в сторону Эвки предвещающий взгляд, та сразу запрыгнула на мои колени и радостно зафыркала, готовая ответить на любой вопрос. «Прошу прощения, командир Джао, видимо, мои люди сильно устали после долгого путешествия. Вы ведь знаете, что мы не делали привал по пути из-за того, что деревня была сожжена, в личной палатке заведующего всем цирком и выступлениями, которые сегодня срывались один за другим», престарелый мужчина говорил с опустившейся головой. С его лба стекала испарина, а речь была пропитана древним страхом, будто человек без какой-либо силы воли, столь присущий огненному народу, предстал перед очагом могучего пожара. Что было недалеко от истины, гость неудавшегося рингмастера был известен своим горячим нравом, а также возможностью легко выйти из себя. Это было не лучшее увеселительное шоу, которое я видел, что правда, то правда, сидя в высокомерной позе напротив старика, закинув ногу на колено, Джао махнул рукой куда-то в неопределенном направлении. Но кто знает, может, если бы деревня не была очищена от врагов, вы бы даже не смогли доехать до сюда. А если подумать, что там мог бы находиться маг песка, этот монстр так бы вас изувечил, что родная мать не узнала, этот монстр ненавидит нашу нацию. КХМ, да но разве этот песчаный кочевник не пропал? О нем уже как пара месяцев никаких вестей. Этот трус прячется. Повысив голос, он ударил по столу, заставив тот затрястись. Рингмастер даже побледнел. КХМ несколько месяцев поисков не дали результатов, но мы его найдем. Я для чего зашел? Эти ваши силачи меня заинтересовали. Пускай их выступление было настолько же нелепым, как и трепыхание нации Земли, но все же забавным. Я хочу поговорить с ними, точнее, с этим, как его, монахом. Да для чего? Видите ли, служители монастырей являются исключительными хранителями знаний. Я ни с чем не спутаю одежду монахов, пускай даже такой измененный, он ведь и правда является членом какого-то мудрого ордена. Джая надавил на рингмастера, заставив старика рассеянно покивать головой. Что ж, я не тот человек, который может упустить какую-то мудрость. Приготовьте нам кружечку вот этого чая и позовите гостя. Быстрее. Глава 30. Злая диарея. Мое новое сотрудничество с Тайли было отличным поводом выудить из нее информацию о боевом искусстве. Так уж сложилось, что девочка не слишком долго думала, согласившись на любой провоцирующий акт, который доставит Джао проблемы, ради чего была согласна даже применить силу. Прорваться через охранную гвардию, захватить или лишить магии, неважно, просто определенное прошлое убрало у нее страх перед битвами. Самое интересное, что мысль о предательстве не была для нее чем-то категоричным. Она и так сбежала от подруг и новых военных заслуг, в угоду своего мира. А учитывая, что убивать никого было не нужно, лишь дать ощутить последствия своих решений, она целиком встала на мою сторону. Забавно, что ей не было страшно, даже Джая не был авторитетом, а о звании командира отзывалась не более чем с усмешкой. Главным ее требованием была скрытность, чтобы не попасться никому на глаза. Конечно же, для такого случая нужен был план, за разработку которого всецело решила взяться Эвка. До сих пор она отлично скрывала эмоции к уничтожителю целого отдела библиотеки, даже не рвалась перегрызть тому позвоночник, так каково же было мое удивление, когда я увидел жестокий, придуманный каким-то невероятно начитанным существом, план, сочетающий в себе вещи, о которых я либо никогда не знал, либо не думал о таком применении. В этом изяществе была скрыта ее ненависть.